и Рандольф Черчилль. Уэллс придирался ко всем, потому что Мура говорила с Бернсторфом и хотела, видимо, владеть разговором. Мура выехала в Париж. Уэллс поехал ее провожать. Октябрь 1932-го. Видел Муру в 6:30. Она говорит, что Гарольд Никольсон завидует моему успеху. Они уедут с Уэллсом в Париж, а затем в Соренто к Горькому. Она показала мне открытку. На ней H.G. написал мелким аккуратным почерком. «Дорогая Мура, нежная Мура, он посылает ей много денег, делает подарки». Ноябрь 1932-го. Завтракал с Мурой в Перроке. Она едет с Уэллсом в Зальцбург в июне. Она только что вернулась из Берлина. Мурины истории всегда забавны. Май 1933-го. Мура вернулась. Июнь 1933-го. Завтракал с Мурой. Мура говорит мне, что в этом году Горький не приедет в Италию, но поедет в Крым. Горький сказал Муре, что при открытии Беломорского канала бывший министр путей сообщения Временного правительства Некрасов рыдал от радости, глядя на это достижение, которое было осуществлено советской властью в России. Он работает на постройке канала. Сентябрь 1933-го. Завтракал с Мурой. Она сильно нападала на меня за то, что я не рву с Бивербруком и за мою слабость и трусость. Говорит, что просто позор, что я проституирую мой талант. Люди не напрасно говорят, что я поверхностен и беспринципен. Я действительно и поверхностен, и беспринципен. Это все правда. Сколько воспоминаний, сколько сожалений. Июнь 1935-го. Само собой разумеется, что Уэллс никогда не ездил в Соренто к Горькому, ни один, ни с Мурой, но ей нравилось создавать легенду о близости Уэллса и Горького. Она рассказывала об их долгих беседах еще в 1906 году в Америке и потом опять при встречах в Лондоне. Это была неправда. В США Горький и Уэллс виделись среди других гостей один раз на приеме у Уильтшайра, а в Лондоне в 1907 году только мельком, поговорив несколько минут. Мура позже опубликовала с несколько кокетливым предисловием 5 писем Уэллса к Горькому. Почему только 5, осталось необъясненным. Но она также любила подчеркивать легенду о дружбе Уэллса с Локкартом. Они изредка встречались в Карлтон-Грилле и несколько чаще в годы Второй войны, пока Карлтон-Грилл все еще существовал. Он позже был разрушен во время бомбежки. В том, что Мура ездила в Лондон с середины 1920-х годов, не может быть сомнений. Но когда она впервые поехала туда, уже не для встреч с Берингом, точно сказать невозможно. Это могло быть в конце 1925 года. Она отсутствовала в доме Горького в сентябре. Ее не было там и в день обыска на вилле, и в декабре. Это могло случиться в 1926 году. Из рассеянных в некоторых биографиях Уэллса сведений явствует одно. К 1927 году знакомство было возобновлено. Началась нерегулярная переписка, и Мура опять начала играть роль в жизни Уэллса. В 1927 году Мура дала ему знать из Лондона в Эссекс, где у него был дом, в котором жила его больная жена Джейн, что она приедет его навестить. Они были светски знакомы, приедет в дом, где он прожил большую часть своей жизни, где выросли его сыновья и где он был в свое время так счастлив. Джейн была его второй женой, с первой Изабеллой. Он разошелся еще в 1894 году, и Джейн всю жизнь мучилась, что разрушила его семейную жизнь и построила свое счастье на несчастье Изабеллы. В свое время Джейн взяла в дом больную Изабеллу, и вторая жена Уэллса выходила первую. Чувствуя свою вину, Джейн считала себя не вправе роптать на измену Уэллса и давно примирилась с ним. Она носила темные платья, у нее был тихий голос, и она в обществе всегда старалась быть незаметной, но принимала и кормила обедами иногда до 40 человек, известных всему Лондону людей, влиятельных и знаменитых, и их блестящих, шумных, холодных жен. в середине 1920-х годов разорвав